Медведь и петух. Был у старика сын дурак. Просит дурак, чтобы отец его женил. «А если не женишь, печку разломаю». «Как я тебя женю? У нас денег нету». «Денег нету, да есть вол. Продай его на бойню». Вол услыхал, в лес убежал. Дурак опять пристает к отцу. «Жени меня, не то печку разломаю». Отец говорит: «Рад бы женить, да денег нету». «Денег нету, да есть баран. Продай его на бойню». Баран услыхал, в лес убежал. Дурак от отца не отходит. «Жени меня, да и только». «Я же тебе говорю, что денег нет». «Денег нету, да есть петух. Заколи его, испеки пирог и продай». Петух услыхал, в лес улетел. Вол, баран и петух сошлись все вместе и выстроили себе в лесу избушку. Живут в лесу, не тужат. Сено, дров запасли, пирогов напекли, у печки располагаются, зимовать собираются. Медведь узнал про то, захотел их съесть и пришел к избушке. Петух увидал его и запрыгал по насесту, машет крыльями и кричит: «Куда, куда, куда? Подайте мне его сюда! Я ногами стопчу, топором срублю! И ножишка здесь, и гужишка здесь, и зарежем здесь, и повесим здесь!» «Что за страсть? Что за напасть? Как бы тут не пропасть?» Медведь испугался и пустился назад без оглядки. Бежал, бежал, от страха упал и умер. Дурак пошел в лес, нашел медведя, снял с него шкуру и продал. На эти деньги и женили дурака. А вол, баран и петух из лесу домой пришли.